С каким диагнозом прибыл больной и какой диагноз был поставлен в нашем приемном покое? Голубев вытер ладони о халат и ответил недрогнувшим голосом. Поступил больной с диагнозом пневмония. В приемном покое был поставлен диагноз центральная пневмония. Этот диагноз выставил я, как дежурный врач. Этот диагноз неточный. Правильный диагноз установил полковник Песков. «Бывает», — быстро отозвался Сергей Сергеевич Пухов, — «не ошибается тот, кто не работает». Он быстрым движением взял историю болезни со стола и одобрительно кивнул Голубеву. «Я знал, что сердце задето, но в чем, собственно, дело, я не знал», — сказал Голубев. «Доложите о вашем предложении», — велел генерал. Голубев помедлил, одернул халат. «Я предлагаю вскрыть сердечную сорочку, выпустить гной и ввести пенициллин в больших количествах». Майор Дин Мамедов заметил, как после этих слов Песков неодобрительно покачал головой. «Почему я это предлагаю?» — продолжал Голубев. «Потому что пункция не дает желаемого эффекта. Операция же, как всем известно, приводит к образованию панциря. Стало быть, нужно искать новые средства». Он достал из кармана стетоскоп и принялся разглядывать его. Мудрая врачебная заповедь говорит «не вредить». Пенициллин не повредит больному. Голубев обратился к профессору, точно сдавал экзамен. «Я только что прочитал монографию по антибиотикам. Теоретически пенициллин должен помочь больному». Профессор ничего не сказал. «Хирурги, например», — Голубев повернулся к Кленову. Николай Николаевич вертел в руках очки и был, казалось, поглощен этим занятием. «Хирурги применяют пенициллин при перитонитах с хорошим результатом. Так почему бы и нам в данном случае не применить пенициллин? Мне кажется, он не даст панциря». Голубев сделал шаг к столу, произнес громче и резче. «Я считаю, что нам нужно действовать смелее, иначе мы не сдвинем нашу терапию с места». «Правильно», — поддержал Бойцов. «У вас есть еще что-нибудь по сути предложения?» — спросил генерал. «Нет». «Тогда садитесь». Генерал повернулся к Пескову. «Иван Владимирович, ваши соображения». Песков вытащил из кармана какие-то бумажки, торопливо стал их перебирать и все никак не мог найти того, что ему было нужно. Наконец, не вытерпев, он заговорил без шпаргалки. «Уважаемые товарищи, перед нами банальный, вполне ясный случай». Песков сделал паузу, взглянул на начальника госпиталя, на профессора, проверяя, какое впечатление производят его слова. «Наш высокоуважаемый начальник госпиталя», — продолжал он с подчеркнутым пафосом, — «собрал этот консилиум по собственной инициативе, и мы ему весьма благодарны за внимание». «Говорите о деле», — прервал генерал. Песков учтиво наклонил голову. «Итак, перед нами банальный случай. Ну, имеется предложение молодого коллеги». Песков развел руками. «Собственно, я не вижу никаких доказательств, которые бы убедительно говорили за это предложение». «Да-с?» — он иронически улыбнулся. «Кроме разве пылкости молодого коллеги? Благие порывы свойственны молодости, но, к сожалению, этого недостаточно. Нужны убедительные аргументы, а их-то и нет. Да-с? Нет. В самом деле, уважаемые товарищи, что нам предлагают? Операцию — это не ново. Ввести пенициллин? Но терапия пенициллином находится, можно сказать, в состоянии зарождения. С бородой!» — заметил профессор Пухов, быстро оборачиваясь к Пескову. ваш младенец с бородой. Да, пенициллин применяется уже без малого...